Глава 17. Существо вдруг запнулось в траве и, с глухим стуком упав, зашипело от боли. Его маленькое тельце, покрытое мерцающей чешуей, беспомощно задергалось, а крошечные перепончатые крылышки затрепетали, как у раненой бабочки. В этот момент три змеиные головы, вытянутые и покрытые светящимися узорами, задрожали, а из пасти вырвались яркие искры, словно оно пыталось что-то сказать. «Да ты совсем малыш!» С удивлением прошептала я и, присев на корточки, протянула к нему дрожащие руки. Существо перестало плакать, но продолжило икать. Его глаза, большие и влажные, смотрели на меня с надеждой и страхом. Оно потянулось ко мне, словно ища защиты, и тихо произнесло: «Ням». Сердце сжалось от страха и сочувствия. Я не знала, что ответить, но понимала, что должна помочь этому странному существу. Оно было таким маленьким и беззащитным, что не могла оставить его в беде. «Ох, ты еще и говоришь!» — прошептала я, не веря своим ушам. В этот момент туша рядом с нами резко шевельнулась, и я подпрыгнула от неожиданности, отступая назад. Малыш, испугавшись еще больше, подскочил и, кинувшись ко мне, вцепился в мою одежду крошечными передними лапками с перепонками, как у летучей мыши. «Не бойся, я здесь», — попыталась успокоить его, но у самой сердце колотилось, как бешеное. Туша начала уходить под воду, и исходящие от нее искры окружили нас с малышом, словно пчелиный рой. В воздухе раздался странный жужжащий звук, и через мгновение свечение исчезло в ночном небе. Мы остались одни в темноте. Я стояла не в силах пошевелиться, чувствуя, как холодный ветер пробирается под одежду. Малыш, все еще цепляясь за меня, дрожал, и я, обняв его, прошептала: «Все будет хорошо. Я не оставлю тебя». Внутреннее чутье подсказывало, что это была его мама, которая, возможно, попала сюда, в наш мир, случайно и, защищаясь, погибла. Теперь у меня появилось целых две проблемы. Как вернуться домой с малышом на руках и от кого его защищала мать? Малыш был тяжелым, и бежать с ним по кочкам казалось мне невозможным. Но и оставаться, зная, что помощь не придет, тоже было нельзя. Просковья, скорее всего, догадается, что надо бежать на заставу. Но сейчас ночь, и неизвестно, кто рядом. Я оглянулась, и мир вокруг вдруг изменился. Вода около островка очистилась. Посветлело, словно по волшебству. Ядовитый туман с мертвой водой отступил на десяток шагов, будто испугавшись моего присутствия. Но самое удивительное, малыш, который сидел на островке, посмотрел на меня с таким ожиданием, что сердце сжалось от нежности. «Ням!» — протянул он с надеждой и детским любопытством. «Дом далеко, я не смогу тебя нести», — вздохнула я, чувствуя, как накатывает усталость. Придется дождаться помощи. Но малыш, кажется, не собирался сдаваться. Он икнул, и от искр, посыпавшихся с него, загорелась земля. Я вскрикнула от неожиданности и начала топтать траву, чтобы не дать огню распространиться. «Ох, горит!» — воскликнула я, и страх сменился удивлением. «Как звать-то тебя, чудище болотное?» Малыш склонил головы, и в его глазах появилась искра мысли. «Горечь?» — неуверенно протянул он. — Понятно. Будем звать тебя Горынычем, — решила я, стараясь придать своему голосу уверенности. — Змей. — Точно. Змей Горыныч. Горыныч замахал крошечными крылышками и вдруг взлетел. Полет был стремительным и уверенным, несмотря на внушительный вес и маленькие крылья существа. Малыш направился к моей дорожке из кочек, оставляя за собой след из искорок. «Ням!» — снова напомнила на себе. «Ого! Да, там еда!» — подтвердила я, радостно кивнув. «Давай быстрее, Горыныч!» Я побежала за ним. Силы были на исходе, но я знала, что должна добраться до избы, пока еще не слишком поздно. Впереди я увидела огонек, словно в окошке горела лучина. Этот маячок в темноте обнадежил меня и придал сил двигаться дальше. «Мы почти у цели, Горыныч!» прошептала я, стараясь не сбиться с пути. «Еще немного». Горыныч устало рухнул на траву. Его тело распласталось по земле. Он дышал с трудом, словно каждый вдох давался ему с неимоверным усилием. Сердце сжалось от жалости. Его чешуя, покрытая грязью, блестела, а глаза, полные боли, смотрели прямо на меня. Наконец я достигла берега. Ноги дрожали от усталости, и я чуть ли не упала рядом с ним, но все же заставила себя сделать шаг вперед. Медленно, словно преодолевая невидимую преграду, побрела к дому. Горыныч последовал за мной. Его шаги были тяжелыми и неуверенными. Он пыхтел и шумно дышал, словно ему не хватало воздуха.